Валентина Петровна. Алло. Какого тебе хуя? Валентина Петровна, один вопрос вы ответьте, пожалуйста. Я не это, я не сосед, на самом деле, вы, наверное, путаете. Я один вопрос. Вы в детстве матом ругались тоже? Ты мямлишь, ёбаная в рот. Я говорю, вы в детстве матом ругались? Чё, блядь? Я говорю, вы, когда были маленькой, матом ругались? Чё, ждёшь, ёбаный? Я говорю, вы матом раньше ругались? Хуй карталый! Нет, я нормальный. Я нормальный. И какого тебе хуя нужен? Я говорю, вопрос такой. Вы в космос летали? Чего? Вы когда-нибудь в космос летали? Пошел нахуй, блядь! Не, ну чё вы, как я не... Звони, ёбаная тварь! Кому звонить? Кого хуя в космос летала? Ну да, Валентин Петров, вы в космос летали. Ёбнулся, блядь, сейчас уйди! Не, ну я же знаю, что вы летали.